такие маленькие, но тоже люди. Так сильно друг друга безумно любят. Он бредит ей, она им тоже бредит. Но по сути они такие беззаботные дети. И кто-то скажет, что настоящая любовь лет 30, но им по 12, и они влюблены. И в их отношениях постель не приложение. У них она вообще не имеет значения. Игрушки, подушки, эти побрякушки, им это уже все давно не нужно. С каждым годом эта девочка взрослеет, с каждым годом эта девочка становится умнее. Другие желания, потребности другие, такие маленькие они когда-то были. Ну вот и все остыло, это любовь. Но при виде его так сильно, так пылает кровь. А ты ангел мой, ты солнце мое. Во сне и в печали без тебя не могу. Как будто тебя, как будто с тобой. Я как птица, слышишь, в небеса лечу. И я буду помнить все слова, фразы любви на бересте звезда. Тепло храни, моя судьба создана лишь только для меня. Больше того пути, по которому стоило бы вместе пройти, где можно услышать эти теплые слова, но за место этого только тоска. И сердце от боли обливается кровью от одной лишь мысли, что он не с тобой, да он и сам страдает. Под сигаретным дымом слезы скрывает, и эта разлука вас добивает. Из вас получилась бы отличная пара, говорил папа, повторяла ее мама. Его родители тоже мозги промывали, если бы они знали, как вы страдали. И такой частый соблазн поговорить, но в телефон и трубке просили позже позвонить. А на бумаге остались только эти слова: люби, прощай, навсегда, навсегда. А ты ангел мой, ты солнце мое. Во сне и в печали без тебя не могу. Как будто тебя, как будто с тобой. Я как птица, слышишь, в небеса лечу. И я буду помнить все слова, фразы любви на бересте звезда. Тепло храни, моя судьба создана лишь только для меня. А ты была девочка из моего детства, когда мы с тобой еще не знали вкуса секса, когда не было красноречивых речей, и будущий парень твой не был злодей. Когда кровать нужна была только для сна, когда ты под одеялом засыпала одна, и больше жизни мне была нужна. Когда я так сильно любил тебя.